Часть вторая. Бывалый охотник. Глава первая. Отшельник из соснового бора. Он давно стал одиночкой и даже не помышлял о светской жизни. Не желал больших городов, их суеты. Боялся вновь стать ранимым, человеком с сердцем и открытой душой, каким был раньше. По крайней мере, так ему говорили. И не раз коллеги, друзья, соседи. Бывает так, что выходящее из ряда вон событие ломает твою прежнюю устоявшуюся жизнь и заставляет, отринув прошлое, зажить по-новому. Стрелком он был отличным еще с юности. Отец учил его. Армия только укрепила эту науку. Он стал отшельником в медвежьем углу России, в Придуралье, и теперь работал старшим егерем в лесничестве «Сосновый бор». Название романтическое, но работа жесткая. Сюда приезжали богачи, поохотиться на медведя и кабана, оленя и лося, волка и лисицу. Зайцы и белки не в счет. Он водил за собой жадных до опасных развлечений охотников, приглядывал за богатеями, щедро платившими за удовольствие. Когда-то его определил в это лесничество один миллиардер, с которым его связали загадочные и трагические обстоятельства. С той лишь разницей, что он, тогда сыскарь, знал их подоплеку, не поддающуюся разумному объяснению. Был частью того шторма, а миллиардер видел только канву. А еще была женщина, которую они любили. И оба ее потеряли. Она погибла от руки старого мерзавца и психопата, одержимого чертова кукольника и колдуна, который тоже, как это ни странно, любил эту женщину. Сосновый бор и спрятал его, и частично излечил. Спрятал от правосудия, излечил от любви. Почти излечил. Походи 3 года днями напролет по чащам и диким тропам, повыслеживай опасных хищников в их берлогах, которые, только не догляди, порвут тебя на части. Дышать станешь иначе, по-другому посмотришь на этот мир, небо откроется заново, и окружающие покажутся совсем иными, чем ты их видел прежде. Но события тех лет, выходившие за пределы обычного понимания мира, не забыть. И нельзя было убедить себя, что все это ему приснилось. Все существование бывшего капитана убойного отдела Андрея Петровича Крымова те события искалечили, перевернули, беспощадно изуродовали, оставили сердце и душу в глубоких шрамах. А еще они сделали его хладнокровным убийцей, которому отныне приходилось скрывать, кто он таков на самом деле. Так было лучше и для беспечных людей, и для него самого. Андрей стоял на крыльце своего деревянного дома в 2 этажа, крепко срубленного по всем правилам старой крестьянской архитектуры. Уральские дома — настоящие крепости испокон веку. Когда кочевники совершали набеги из-за камня, жгли, убивали, грабили. Надо было от них защищаться всеми силами. От них отбивались русские стрелки, выкладывая в окна стальные дула пищалей и поля по безбожному отродью. У Крымова была неплохая коллекция охотничьих ружей — 25 штук, и он один мог бы положить 2-3 врагов. Да только вот врагов не было, впрочем, как и друзей. Но кое-кого из прежних знакомых он в памяти и сердце оставил. Стоял ноябрь в самом разгаре. Он курил любимые сигареты, которые долетали сюда непростыми путями, и смотрел на опушку соснового бора. Величественная, вечно зеленая изумрудная стена. Крепость. С другой стороны дороги стоял лес, смешанный, окрашенный яркими осенними цветами, пурпуром и золотом. Два этих массива пленили его, как только он их увидел. Андрей сразу купил на этом месте старенькую развалюху у одного старичка и отстроил свои двухэтажные хоромы. Миллиардер не скупился на зарплату своему егерю. Их сближало слишком многое, а главное — тайна, скрепленная кровью. Крымов щурился от ароматного дыма, когда ожил в кармане куртки сотовой. Номер был хорошо знаком. «Алло!» «Привет, это Яшин. Не забыли меня?» — пошутил бывший коллега. «Узнал и не забыл. Здравствуй, Костя!» «Как вы, товарищ капитан? Мы договорились на «ты», помнишь?» «Помню. Так как ты, Андрей Петрович?» Крымов сделал глубокую затяжку, поэтому ответил не сразу. «Нормально. Курите? Куришь? Угадал?» «Угадал, курю. Мальборо, как раньше». Крымов усмехнулся. «Мальборо, как раньше. Отсюда чую». Крымов хитро прищурил один глаз, даже голос его изменился. «Помнишь, Костя, я предупреждал тебя. Должна быть веская причина тревожить меня на краю земли. Не просто так я сбежал от вас. Так помнишь?» «Помню, товарищ капитан», — с легким укором отозвался его бывший зам. «Хорошо помню. И не позвонил бы, не стал бы тревожить ваше... твое высочество, если бы не причина. Очень веская». «Хорошо, говори». «В городе случилось ЧП, двойное убийство, а потом еще одно. А главное, оно по вашему профилю». «Как это понять?» «Секретные материалы». Особым тоном подчеркнул Яшин. «Так большая Галя говорила об одном роде преступлений. Сами знаете». «Таинственных?» «О них». «Как она, большая Галя? Жива-здорова?» «Ага. Борется с организованной преступностью. Грудью надзот». «Ну так, от ее груди все пули отскакивают». «Именно. И даже легкие снаряды. Слушать будете?» «Разумеется». Яшин коротко рассказал Крымову о грабеже магазина «Афродита», об убитых ворах, ожидавших поживы под окнами, и о воришке Люсе, которая несла чушь несусветную о манекене, который якобы преследовал ее. «А теперь вторая часть этой истории. Она покруче будет. Две девчонки, Инга Саранцева и Марина Зорькина, преследовали парня, юного красавчика, художника. Ну, одна была влюблена в него, хотели узнать, куда он ходит. Ревность. Это мне Марина Зорькина рассказала, которой он нравился. И вдруг они видят, что парень пялится влюбленными глазами в витрину магазина в центре города. А какой магазин, смекаете?» «Афродита». «Именно он. Я видел этот манекен». «Да, произведение искусства. Красотка из пластмассы в короткой белой шубке. Голоногая такая, с золотым каре. Эффектно смотрится. Я прям залюбовался». «Как тот паренек, художник?» — усмехнулся Крымов. «Тот паренек, оказывается, был в нее влюблен. Как видно, он ходил туда каждый день и стоял часами напролет». «Художники. Что с них взять? Эротоманы. Тем более юнец». «Все так, он ее вожделел. Но на самом деле...» «Дело гораздо хуже, товарищ капитан». «Продолжай». «Пошел дождь. Этот Владислав сбежал. Послал воздушный поцелуй пластмассовой красотке, мол, до встречи, и утек. А девчонки спрятались под козырьком соседнего магазина. Потом это Инга из салона тату. Девчонка решительная, как я понимаю. Надумала посмотреть в упор на эту чертову куклу. Теперь слушайте внимательно». «Я слушаю тебя очень внимательно. Не тяни кота за хвост». «Рассказывает Марина, ее подруга, влюбленная». «Я понял». Инга пялилась на этот манекен и вдруг шарахнулась от него, оступилась и повалилась на тротуар в лужу. Марина решила ее вытащить, но та была сама не своя. Они вернулись под козырек. Инга, заикаясь, рассказала, что манекен, на который она смотрела, вдруг сам взглянул на нее. «Да ни хрена себе!» — он отвлекся. «Ай, черт! Пальцы обожгли!» «Точно!» — избавляясь от окурка в далеком Придуралье, кивнул Крымов. «Выходит, заинтересовал. Дальше, Яшин. Короче, Инга стала будто помешанная, все твердила, что эта кукла посмотрела на нее и хищно так улыбнулась, мол, еще свидимся». «Ого!» «Именно, ого!» Марина, конечно, ей не поверила. Потом они вызвали такси и поехали по домам. Утром Марина названивала подруге из института, но та не брала трубку. В конторе ее не видели. После учебы Марина поехала к Инге, стучала и звонила, но никто не открывал. Зорькина вышла на домохозяйку, сказала «отпирайте двери». Вызвали участкового на всякий случай. Несчастная Инга лежала на полу в коридоре. Ее задушили мягким предметом. Следа четкого не было, может, простыней, может, шарфом. Еще предстоит узнать медэкспертам. Самое главное, воришка Люся видела, как манекен переоделся в черный плащ. Это было во время грозы. Надел черный берет, красный шарф и вышел из магазина. Потом смерть двух воров — Коли Спичкина и его старшего брата Лени. В это самое время Инга как раз вернулась домой. «А что манекен? Сейчас, в данный момент?» «Вы серьезно?» «Очень серьезно. Стоит за стеклом, в той же белой шубке. Правда, ну, есть еще что-то?» «Есть что-то, товарищ капитан». «Ну, говори». Продавщицы нашли черный плащ. Он лежал в коридоре, а должен был висеть на вешалке. Именно в таком или похожем манекен якобы выходил из магазина. Продавщицы решили, что воришка выбросила его, как сумку с барахлом и кожаную куртку. Это логично, но эксперты сказали, что на этом черном плаще есть следы эксплуатации. Он немного измазан уличной грязью, будто его надевали. Ну так, разок, не больше. «А где сейчас эта воришка, Люся?» «У меня ВВС, в одиночке. Правда, я в санчасть ее отправил, у нее нервный срыв был. Я знаю, как воры умеют врать. Наслушался. Но эта воришка не врала. Она видела именно то, о чем говорила. Или ей показалось, что видела. Второе, конечно, правдоподобнее», — хмыкнул Яшин. «Алло, Андрей, ты меня слушаешь?» «Слушаю». «Никуда не отпускай ее. Стереги, как зеницу ока». «Уверены? Более чем. Кстати, ты уже говорил с тем пареньком?» «С каким?» «Из-за которого весь сыр-бор, с аратаманом». «Нет пока, и не надо. Я вылетаю. 2 часа на моторе до аэропорта. Помощник отвезет. 2 часа перелет. 1 час на такси. В полночь буду дома. Утром можешь на меня рассчитывать». «Уверены?» — с надеждой в голосе спросил тот. «В смысле, уверен?» «Я все равно в отпуск собирался. Так что уверен». «Ладно, товарищ капитан», — заметно повеселел Яшин. «Буду ждать. Класс, свидимся». «Жди, дружище, жди. Коньяк за тобой». «Есть, товарищ капитан». Гул самолета убаюкивал. Наступающая ночь и приглушенное освещение усыпляли. Многие в салоне уже спали, но ему спать не хотелось. Крымов смотрел в иллюминатор на плотные облака, по которым стелился красный закатный свет, пылающее волнистое поле до самого горизонта. Бежать бы по нему и бежать, а еще лучше на снегоходе с воздушной подушкой. И куда же? До самой небесной канцелярии? Ее еще поди найди. Нет, с этим он как-нибудь повременит. Оттуда, как правило, звонят сами. Крымов мечтал о таком деле. О звонке из прошлой жизни. Яшин выступил в роли вестника бога всех детективов. Хорошо, что позвонил. Из себя следака не выдавишь. Куда уж. Непроходимые леса — это замечательно. Дикая природа — супер. Опасные звери — тоже неплохо. Кабаньи клыки, лапы медведя с когтями-кинжалами, жадные волчьи пасти. Но он отвык бояться. Его не могло напугать ничто из этого мира. 3 года назад он побывал за его границами, перешагнул благодаря знакомству с той женщиной, имени которой не хотел вспоминать. И потом у нее было много имен и много ипостасей. Она провела его тайными тропами и показала иную реальность, которую большинству людей даже близко не удается узнать, потому что они не верят в существование Зазеркалья. А он побывал и вернулся, одиноким, измученным, потерявшим практически все, кроме жизни. И теперь ему предлагают разгадать новую загадку, очень похожую на ту, первую. Другой бы сказал: «Пустое, отстаньте, быть такого не может». Но не Андрей Крымов. Он бывалый, повидал всякого, приедет и посмотрит, что может быть, а что нет. В полночь он был в аэропорту своего города. Поспать так и не удалось. Сошел по трапу и сразу окунулся в пронзительную осеннюю свежесть, взял такси и через полчаса въезжал в пределы города. По дороге сказал водителю: «Проедем по Дворянской улице, шеф. Хочу посмотреть. Давно не был на родине». «Без вопросов», — кивнул водитель. «Кстати, а салон модной одежды «Афродита» знаете?» «Разумеется, знатный бутик. Дорогой, правда. Для буржуев». «Ясно. Вот к нему и подвезите». «Окей, будь сделано». Они выехали на центральную улицу, горевшую неоном. Красные, синие, белые и золотые каскады света выливались из-за огромных стекол на мостовую. Горели чугунные фонари а-ля 19 век. «Красота», — заметил Андрей. «Ага, красотища», — подтвердил водитель. «Вот и он, бутик «Афродита». Они остановились напротив сияющей витрины, в центре которой на ярко освещенном подиуме стояла грациозная длинноногая дама в короткой белоснежной шубке, прихватив воротник руками, трогательно сжав его на высокой груди. Изящное золотое каре сияло в свете ламп. Маняще смотрели, будто живые глаза. «Чудная шубка», — задумчиво сказал Крымов. «И сама хороша». — кивнул на нее шофер. — Я и не замечал ее раньше, как живая. — Вот бы такую подружку, а? — хохотнул он. — Не, на такую бы штанов не хватило. — Я покурю? — спросил Крымов. — Хочу шубку поближе рассмотреть. Для своей подружки. — Замечу, живой, — уточнил он. — Любой каприз за ваши деньги, — ответил водитель. — У меня вся ночь впереди. «Катайся, не хочу». Крымов вышел, закрыл дверцу, вытащил из куртки пачку, щелкнул по донышку пальцем, зацепил сигарету губами. Прикурил от зажигалки и с первой затяжкой уставился на голоногую пластмассовую куклу. Такую красивую и трогательную, с действительно живыми глазами. «Кто же ты?» Внимательно разглядывая ее, думал он, как смогла свести с ума девчонку-воришку. Почему ей почудилось, что ты гонялась за ней по магазину? И кто свернул головы двум негодяям? А главное, зачем? Андрей жадно оглядывал ее, и хотя внимание привлекала ее грация, частичная обнаженность и отточенное лицо, глаза были самыми интересными в этой кукле. Они и впрямь смотрели, но поверх его головы. Крымову казалось еще немного, и она и впрямь улыбнется его нездоровому вниманию. «Откуда в тебе эта энергетика?» — продолжал размышлять он. «Ведь есть, есть. В чем природа твоей силы?» «Нет, эти вопросы надо задавать не тебе, милая. Девочка, если ты и впрямь пластмассовая, а тому, кто тебя купил и поставил тут, на этом подиуме». Он докурил сигарету, бросил окурок в урну. Оглянулся на соседний магазинчик с козырьком навесом над парадным. Несомненно, там прятались две девчонки во время ливня, одна из которых в ту ночь была убита, задушена шарфом. Оглянувшись на манекен и прошептав «До скорого свидания, красотка!», Андрей двинулся к машине. Забравшись в салон, он сказал водителю: «Отличная шубка, редкая белая норка». «Откуда знаете?» — спросил тот. «Я охотник. Много чего знаю о хищных зверьках». «Завидую», — искренне откликнулся водитель. Когда машина завелась и стала отъезжать от тротуара, случилось то, чего бывший капитан полиции Крымов, настоящий следак, увидеть никак не мог. Глаза манекена вдруг ожили, и взгляд устремился в сторону уезжавшего автомобиля. На лице появилась улыбка, злая, угрожающая, никак не подходившая ко внешности такой элегантной и сексуальной дамы, пусть даже пластмассовой, как думали многие. В час ночи Крымов был дома. Какое все здесь родное и непривычное одновременно. За это время квартира приобрела нежилой вид. Гостиница, да и только, заброшенная. В этой квартире он был счастлив с той женщиной, невероятной, непредсказуемой, со множеством сердец, душ и лиц. Как же он любил ее! Сколько пережил с нею за те недолгие дни, что они были вместе, и сколько горя чуть позже перенес из-за нее. Он так и не пережил чудовищного обмана, ее стихийных измен, еще не понимая, что это и была ее суть — стихия. Обо всем этом он вспоминал, уже выпив две рюмки коньяку и упав на убранную кровать. Но сон, как и в самолете, по-прежнему не приходил. Самое чудовищное — в те последние часы ее жизни, когда им вновь выпало быть вместе, она вдруг, преодолев невероятные препятствия, стала вновь возвращаться к нему. Всем своим естеством, с прежней чувственностью и любовью, притяжением. Он стал узнавать ее, осязать каждую клеточку, но все прервалось внезапно и страшно, отняв ее жизнь и поломав его. Марина Зорькина извелась за эти два дня. Ей хотелось немедленно обо всем рассказать Владиславу, не просто поделиться, а потребовать от него объяснений. Ее подруга погибла, но успела сказать, что манекен за стеклом Афродиты — живое существо или полуживое. А он пялился на нее часами, днями, может быть, неделями напролет. Как такое могло быть? Есть у него объяснение или нет, она не знала, но потребовать ответа решила немедленно. Отныне плевать, она хотела на самого красавчика. Он стал ей отвратителен, но девушке нужна была правда. За всеми этими событиями скрывалось нечто большее, о чем и подумать было страшно. Просто в голову не лезло, в обычную, нормальную человеческую голову. В конце учебного дня в художке, после урока живописи, Марина не выдержала и решительно подошла к Владиславу. «Нам надо поговорить, Влад, это очень важно. — сказала она таким уверенным тоном, которого молодой человек от нее никак не ожидал. Владислав сразу побледнел, стушевался. «Хорошо, если надо. А что случилось?» «Много чего. Ты даже себе не представляешь. Поговорим, когда выйдем из школы. С глазу на глаз. Это касается не тебя и меня». Она сделала ударение на двух последних словах. «О жизни моей подруги и других людей. Но все это связано с тобой». «Со мной? Поверь мне». «Ладно», — совсем оторопев, смущенно ответил тот. «С тобой все в порядке, Марина?» «Надо же, ты мое имя запомнил. Поздравляю». Последние два дня сделали ее смелой, отчаянной и злой. «Нет, со мной не все в порядке. Я только что потеряла лучшую подругу. До встречи на улице, на углу магазина «Лютик». Уже через 10 минут они встретились на том самом углу, где студенты частенько покупали колу или пиво. «Пошли!» — голосом старшей сестры приказала она. И молодой человек, как напроказивший младший брат, послушно двинулся за ней. Он вдруг понял, что это и впрямь никак не связано с их прошлыми симпатиями-антипатиями. Все куда серьезнее. Оттого чувствовал себя еще более неловко. «Куда мы идем?» «В наш парк, через дорогу». Нашим они называли парк, где молодежь из художки частенько собиралась выпить пивка, устроить перекур и поболтать, чтобы не дымить в наглую на глазах педагогов на крыльце школы и не позволять подслушать все колкости, которые частенько отпускались в адрес бородатых наставников. «Ладно». Они перешли на зебре, вошли в крошечный уютный парк, но до первой скамейки так и не добрались. Марина не выдержала, обернулась к нему, выстрелила взглядом. «Что тебя связывает с тем манекеном?» — напрямую спросила она. «С каким манекеном?» — опешив, спросил Владислав. Он предательски вспыхнул. Лицо пошло красными пятнами. «С тем самым, в белой шубке!» — грозно ответила Марина. «Не придуривайся, красавчик!» «Красавчик» было произнесено с величайшей издевкой. «Ты о чем?» — теперь уже с ужасом заикаясь, спросил Владислав, будто кто-то открыл дверь в его исповедальню и увидел страшное. Вместо образов святых — бесовские лики, рогатые и гогочущие. «О том!» — почти закричала Марина. «Ты знаешь, о чем?» «Вон как тебя перекосило! Мы видели, как ты пялился на тот чертов манекен в магазине! Да, представь себе, в салоне Афродита, под покровом ночи, слюни пускал на нее!» «Я просто смотрел!» «Просто смотрел? Мы видели, как ты просто смотрел, а потом воздушный поцелуй ей послал! На прощание!» Лицо Владислава стало совсем пунцовым. Он был пойман с поличным, угодил с головой в капкан. «А кто это мы?» Вдруг, не смело, но начал сопротивляться он. «Я и моя подруга Инга». «А почему вы шли за мной?» «Хотели и шли. Проследить я решила, по ком же сохнет наш зазнайка Влад». Молодой человек глухо негодовал, но пока что про себя. Выпад Марины не на шутку ранил его. «Ну и что? Остались довольны? Ты и твоя подруга Инга?» «О, еще как! Я рад за вас!» Особенно Инга осталась довольна. Ее убили в ту же ночь. Задушили. «Задушили?» — недоверчиво нахмурился Влад. «Да, задушили!» Несколько прохожих, топавших мимо, обернулись на них. «Тише, тише!» — требовательно пробормотал парень. «Да пофиг мне! Пусть наслаждаются! Все равно Инги больше нет. В морге она лежит. Марина погрозила молодому человеку пальцем. Да, и еще. Самое главное. Что? Насторожился он. Когда ты ушел, а я спряталась под козырек от дождя, Инга увидела. Ей показалось это, так она сказала, что кукла в шубке повернула голову и посмотрела тебе вслед. Круто? Что? Владислав даже в лице переменился. Много чувств смешалось в его вопросе. Страх, недоверие, боль и радость, но сильнее всего прозвучало озарение. А то, красавчик, что слышал? Нет, — покачал головой тот. Да, красавчик, да. Он неожиданно рассмеялся. Ты ведь меня обманываешь, правда? Не обманываю, честное слово. Такого быть не может. Просто не бывает. Сама я не видела, Инга рассказала. А когда ты ушел, она не удержалась, тоже подошла к витрине и долго смотрела на пластмассовую тварь. Стояла под дождем и смотрела. А потом шарахнулась назад, упала в лужу и поползла. Я все это видела собственными глазами. Я ее поднимала. А когда она пришла в себя, то сказала мне, что эта тварь посмотрела и на нее глазами своими стеклянными. Повернула голову и посмотрела, и улыбнулась хищно так, угрожающе. «Быть не может!» «Я думаю, что не может. Сходят ведь люди с ума. Чего им только не мерещится, а если нет? Уж больно это на Ингу не похоже». А если все так и было на самом деле? По-твоему, манекен — механическая кукла? Робот-андроид? Синтетический механизм? Я не знаю. Только Ингу-то задушили в ту же ночь. Поэтому мне и стало интересно, что у тебя за отношения с этим манекеном. С мертвечиной в шубке. Что за трогательная любовь? Он не отвечал, только смотрел ей глаза в глаза. «Но это еще не все. Ты готов?» «Готов», — кивнул Владислав. «История все интереснее. Есть еще двое убитых в ту же ночь, когда погибла Инга. Два дурака, им сломали шеи рядом с той же Афродитой, когда манекен, твой робот-андроид, по свидетельству одной дурехи-воровки, выходил из магазина. Как тебе это, фантазер?» «Манекен выходил из магазина?» С упоением, страхом и вдруг вспыхнувшей страстью вопросил он. «Она выходила?» Что только не происходило сейчас в его глазах, какие только бури не проносились в них. «Ого, как все запущено!» — покачала головой Марина. «И ты веришь в это? А вдруг я и впрямь издеваюсь над тобой? Сочинила и теперь вру? Нет никакой подруги Инги. Никто не погибал, и твой манекен башкой не вертел, а? Это ж все фантастика. Страшилка на ночь». «Ты не такая хорошая актриса, чтобы умела врать», — подумав, честно ответил он. И улыбнулся. «Скорее, ты никудышная актриса. А сейчас вышло хорошо». Его слова неприятно задели Марину. «Не умничай, зазнайка. А знаешь, мне безразлично, играешь ты или нет. Но про Ингу ты не соврала. Я слышал разговор наших девчонок. Они говорили, что у Марины Зорькиной подруга погибла. Ты сама им сказала. Значит, и другие смерти тоже правда. И то, что видела твоя Инга. Что скажешь на это?» Теперь замолчала Марина. А Владислав улыбнулся очень загадочно. «Она ведь как живая, да?» «Кто как живая?» «Сама знаешь, кто». Он перехватил инициативу в их диалоге. Ты же ее видела?» «Еще как видела», — мрачно ответила Марина. «Кто она для тебя? Просто кусок пластмассы? Оживший кусок пластмассы? Или все гораздо хуже?» «Что может быть хуже робота-андроида, убивающего людей?» Подняв брови и нарочито выпучив глаза, усмехнулся Владислав. Это был и вызов, и насмешка. «Восставшая из мертвых, например?» — спросила Марина. «У-у-у! Ага!» — кивнула она. «В точку попала!» «Разумеется. Зомби круче любого робота». «Куда круче? Так кто она для тебя? Дамочка в белой шубке, на которую ты пялишься днями напролет?» «Для меня?» Владислав хитро прищурил глаза. Теперь он готов был бросить вызов не только своей собеседнице, но и всему миру. «Для тебя, фантазер, не тяни». «Богиня!» — неожиданно смело и предельно убежденно ответил Владислав. «Она для меня богиня!» Это прозвучало вдохновенно и очень искренне. Марина усмехнулась. Ей многое стало ясно. «У тебя же нет девушки, и ты влюбился в эту чертову куклу, да?» Он молча смеялся ей в глаза. «А вдруг она влюбилась в тебя, дурачок? Не подумал об этом? Ты же у нас и впрямь красавчик. Втюрилась своей синтетической любовью, а? Что тогда?» «Тогда я буду самым счастливым человеком на земле». «Спятил?» «Напротив». «Прозрел». Он не отпускал ее глаз, но думал совсем не о ней. «Как я теперь все точно вижу!» «О чем ты?» «Вижу всю картину. Почему именно я? Почему она живая?» «Да о чем ты, чудила?» Владислав отрицательно покачал головой. «Ты не поймешь». «А ты объясни». «Тебе объяснить? Тебе?» «Марина!» Сокрушенно вздохнул он. «Что?» «Ты же обычная дура», — презрительно усмехнулся Владислав. «Поэтому ты мне никогда не нравилась. Пустышка!» Каким высокомерным он сразу стал. Тупая и простая, как скамейка. Молодой человек кивнул на парковую скамью. «Посидеть на тебе только и можно, но мне даже этого не хочется». «Что до моей богини и чувств к ней, то тебе, убогой тупице, этого просто не понять». «Никогда!» — произнес он по слогам. Теперь уже вспыхнула Марина. «Сволочь!» — пробормотала она. «Какая же ты сволочь! Чертов псих!» «Пошла вон!» — повелительно и враждебно сказал он, глядя ей в глаза. А когда она с пылающим лицом двинулась прочь, бросил ей вслед: «И не подходи больше ко мне, мерзкая дура!» Утром Крымов был на прежнем месте работы. Сказать, что его встретили тепло, не сказать ничего. Сбежалось все управление. Вернулся из небытия общий любимчик, отважный сыскарь, легендарный капитан, большой специалист по части секретных материалов. Долго его тискала на своей огромной груди большая Галя, всегда испытывавшая Крымову особые чувства, полуматеринского, полуэротического характера. Трясли его мужественную руку ловцы бандитов, бывшие коллеги, нежно прижимались к симпатяге спортсмену младшие офицеры женского пола и секретарши. Посмеивался в стороне старший лейтенант Яшин, вызвавший капитана в отставке как стороннего специалиста. Полковник Морозов деловито спросил: «Стосковался по настоящей мужской работе, Андрей?» «Так точно, Иван Иванович. Очень стосковался». «Молодцом. Это тебе не за бурундуками в лесу охотиться и не по зайцам палить». «Да я все больше по волкам, кабанам и медведям специализируюсь». «Ты меня флорой и фауной не пугай. Возвращайся на прежнее место работы. Я тебе стаю волков, пару кабанов и одного медведя сходу обеспечу». «Подумаю, товарищ полковник», — заверил бывшего шефа капитан. «Подумай, подумай. Я не шучу». Сколько раз он мечтал вернуться снова, надеть мундир, столько же говорил себе: «Этот путь для тебя закрыт». После того, Крымов, как ты стал охотником на бандитов по своему усмотрению и взялся на свой страх и риск вершить самосуд, да еще пошел в палачи, не бывать тебе больше честным сыщиком в погонах, служакой без страха и упрека. Недостоин. Даже в глаза бывшим товарищам по службе смотреть не моги. Избежал суда. Уже радуйся. Но обстоятельства заставили вернуться. Крымов пообещал бывшим сотрудникам устроить вечером дружескую попойку и вскоре сидел с Яшиным в одном из кабинетов напротив худенькой миловидной девушки с истощенным лицом и пустыми глазами. «Люся, расскажи товарищу капитану, как все было», — попросил Яшин. «Мы даем тебе слово, что ко всему отнесемся с полной серьезностью. У него были подобные случаи в практике, которые не объяснить вот так сходу». «Правда?» — с надеждой спросила она. «Правда», — кивнул Крымов. Яшин продолжал. «Он специально прилетел издалека, чтобы выслушать тебя. Ты немного отдохнула, было время собраться с мыслями. Говори и ничего не пропускай». Ход был придуман обоими сыщиками неплохой. Прибыл специалист именно ради нее, воришки. Он будет слушать и отнесется серьезно к каждому ее слову. Глаза Люси потеплели. Внешность капитана Крымова, похожего на положительного героя из ковбойских фильмов и полицейских боевиков, открытое лицо, ясные глаза, приятная улыбка — все это способствовало откровенности девушки. Она даже улыбнулась, и Крымов ответил ей сердечной улыбкой. Отдохнув, Люся и впрямь пересказала всю историю от начала и до конца, но куда более четко и ясно, убедительно и логично. В первую очередь подкупала ее искренность. Было видно, что ей, воришке, не только не хочется ничего скрывать, напротив, необходимо поделиться увиденным, пережитым. И еще важнее понять, что ей верят, не держат за дурочку или лгунью. Да, история была фантастическая, но только не для капитана в отставке Крымова. Он-то знал, что фантастику и явь разделяет хрупкий порог, и перешагнуть его для иных пара пустяков. «Ты хотела стащить белую шубку, которая была на том манекене, верно?» — спросил он. «Да», — кивнула Люся. «А черный плащ? Ты брала его? Элегантный черный плащ?» «Нет», — она отрицательно замотала головой. «Точно?» «Точно. Две кожаные куртки брала, плащ нет». «Хорошо, я тебе верю». Люси принесли колу, бутерброды и оставили перевести дух. Два сыщика вышли на улицу, закурили. Глаза Крымова живо блестели. «Что скажешь, Андрей Петрович?» «Скажу, что девочка не врет. Она говорит то, во что верит. Я не сказал в то, что она видела. Однажды я увидел перед собой в чаще стоящего на задних лапах медведя с поднятыми к бою лапами, готового к прыжку, и остолбенел. В сумерках, в грозу, в дождь. Это еще в начале моей егерской службы было. На несколько мгновений. но до сих пор помню. Как громыхнуло над головой, полыхнула молния. Я похолодел, ноги стали ватными, еле отступил. Я даже рык услышал в сопровождении грома. А потом понял, что передо мной двухметровый пень в два обхвата с двумя торчащими вверх обломленными ветвями. Круто! Вот именно. Я сфоткал этого медведя, кстати. Потом покажу. Многое может привидеться человеку. А если бы я развернулся тогда и побежал, то потом бы всем рассказывал, как наткнулся на атакующего медведя, услышал рычание за спиной и едва унес от него ноги. Но это был всего лишь старый пень. Крымов сделал затяжку. Несчастная девочка говорит о том, что пережила. И все бы можно списать на бред, если бы не два трупа со свернутыми шеями. Мы по-скорому прошерстили знакомых этих воров, Коли Спичкина и Лени Зотова. Нет никого, кто способен на такое преступление. И у всех алиби. Я так и думал. И в пролетающего мимо Бэтмена мы тоже не верим. Крымов сбил пепел, еще раз затянулся и бросил окурок в урну. «Нет, Костя. Не верим, Андрей Петрович. Шанс, конечно, есть, чисто гипотетический, но крайне малый. Через полтора часа у нас свидание с Мариной Зорькиной. Она попросила о встрече в каком-нибудь нейтральном месте. Предложила кафе «Ласточка» в центре. Тут недалеко». «Я знаю, где «Ласточка». Предлагаю договорить с Люсей Крутихиной. Сказать, как мы благодарны ей за информацию, попрощаться и опередить Марину Зорькину на полчаса. Успеем позавтракать и все обсудить». «Принято», — кивнул Крымов. Они отлично позавтракали в «Ласточке» сосисками с пюре и оладьями. Детективы уже пили кофе, когда Крымов, сидевший лицом ко входу, заметил. «Боже, какая девушка! Костя! Одичал я в лесу среди волков и медведей, а тут такая красота!» В кафе вошла длинноногая красотка в кожаной куртке и джинсовой юбке, в сапожках, с темно-русыми волосами, перекинутыми через одно плечо, в кепи и требовательно завертела головой. Яшин обернулся. «А это и есть наша Марина Зорькина!» «Да ладно!» «Ага. Марина!» Привстав, он замахал рукой. «Мы здесь!» Она увидела знакомого следователя, тоже взмахнула рукой и пошла к ним. Мужчины встали. «Познакомьтесь, Марина. Это капитан Андрей Петрович Крымов. Следователь, настоящий сыщик и мой бывший шеф. Будет нам помогать». «Здравствуйте». Крымов пожал девушке руку. «Здравствуйте». Немного смутилась Марина новому знакомству и такому пристальному взгляду, обращенному на нее. Яшин помог девушке снять куртку. Марина осталась в синем джемпере, который очень шел к ее бирюзовым глазам. «Что вам заказать?» — спросил Крымов. «Я сегодня утром просто мечтал угостить кофе такую красавицу, как вы». «Смело, товарищ капитан». «Смело». Одобрительно кивнул Яшин. «Я капитан в отставке, Марина. Теперь частный сыщик». «Считайте, ваша мечта сбылась, товарищ частный сыщик». Марина залилась легким румянцем от собственной смелости. Улыбка так и цвела на ее губах. «Я буду капучино». «Отличный выбор», — похвалил Крымов. Втроем они пили кофе. Марина также все пересказала в подробностях, что уже Яшин поведал Крымову с ее слов по телефону. Поворот головы манекена, ошарашенная подруга Инга в луже под дождем, беспокойство за нее на следующий день и трагическое известие, сразившее наповал, что Ингу убили. «Я все эти дни как во сне прожила», — честно призналась девушка. «До сих пор не верится». «Понимаю вас», — кивнул Крымов. «Такое не каждый день случается. Но бывает, судьба как будто годами тебя караулит, а потом как ушат ледяной воды на голову». «В самую точку, товарищ капитан», — кивнула Марина. Она была рада, что ее выслушали и поняли. «Но у меня есть новости», — вдруг сказала она. «Вчера я говорила с тем молодым человеком, Владом, ну, Владиславом Ольшанским, за которым вышли с Ингой в ту ночь», — опередил ее Яшин. «Да, которого мы преследовали», — улыбнулась девушка. «Чего уж тут стесняться? Мы видели, как он смотрел на этот манекен, как послал ей, этой пластмассовой кукле, воздушный поцелуй. Я просто хотела узнать у него, что она для него значит. Три смерти. Такие невероятные события. Он был в центре этих событий». «И что же?» — вопросительно кивнул Крымов. «Узнали?» «Пожалуй, да. Когда он услышал, что видела Инга, как манекен повернул голову ему вслед, а потом посмотрел на нее, да еще с хищной улыбкой, Владислав переменился. Он как будто помешался прямо на моих глазах. Стал счастливым, расцвел. Чуть не взлетел от счастья, узнав, что эта кукла живая. Я спросила, кто она для тебя? Он ответил: богиня. Представляете? И так высокопарно. А потом сказал загадочную фразу: как я теперь все точно вижу. Я попросила его пояснить, что же он видит. Но Владислав оскорбил меня, обозвал, разве что не плюнул в лицо. «Вот мерзавец!» — покачал головой Яшин. «Да уж, меня там не было, а то я бы заставил его извиниться», — подхватил Крымов. «Честное слово», — кивнул он девушке. Марине было приятно, что о ней позаботились два таких приятных и видных мужчины. «Да, очень жаль, товарищи детективы, что вас там не было». «Оскорбил, и что дальше?» — кивнул Яшин. «А что дальше?» — Марина пожала плечами, сделала глоток кофе. «Я повернулась и ушла, а он продолжал что-то нести мне вслед. Ну, оскорбление, конечно». Девушка обиженно надула губки. «Дурой меня назвал, хотя я совсем не дура, кстати». Она посмотрела на Крымова. «Ни капельки». «Даже не сомневаюсь», — покачал тот головой. «У вас глаза умницы, и речь очень убедительная, правда?» «Спасибо», — Марина опустила глаза. «Совсем спятил наш нарцисс, короче. Ну, я и сама хороша. Назвала его в ответ сволочью. Не вытерпела». «Молодец, девочка», — похвалил ее Яшин. «Так и надо». «Поддерживаю», — кивнул Крымов. «Успокоили, мужчины», — облегченно вздохнула она. «Кофе мы допили», — сказал Яшин. «Обо всем поговорили. Предлагаю прогуляться по Центральному парку и съесть по мороженому. Кто захочет, конечно. Погодка-то чудо, последние теплые дни. Сейчас прыгнем в мою машинку и в парк». Марина взглянула на Крымова. Тот улыбнулся. «Я только за». «И у меня есть час перед занятиями», — охотно и тоже с улыбкой сообщила девушка. «А потом рисунок. У нас сегодня голова Юпитера». Через 15 минут они гуляли по центральному городскому парку, желто-багряному, ели мороженое и беседовали. «Одно мне ясно», — рассуждал Крымов. «Все, кто тесно соприкасается с этой историей, или погибают, или начинают вести себя совершенно странным образом. Это касается и вашей подруги Инги, Марина, и воришки Люси, натерпевшейся той ночью, и вашего однокурсника, нарцисса Ольшанского». В куртке Марины зазвонил телефон. Она достала трубку. «Вот придурок, наконец-то очнулся!» Очень по-девчачьи бросила она, а мужчины переглянулись. «Алло?» «Да, я тебе звонила». «Да, на похороны ты опоздал». «Что ты вспомнил?» «Ну?» «Что?» Марина сделала большие глаза. «Когда она тебе звонила?» «В тот самый день? В ту ночь?» «И что ты вспомнил?» Марина остановилась, за ней и мужчины. Кажется, звонок был важным. Крымов интуитивно почувствовал, что он касается их дела. достал пачку Мальборо, но прикуривать не спешил. Смотрел на взволнованную до нельзя Марину и ждал. «Так», — повторяла она, — «так. Это хорошо, что ты вспомнил. Я расскажу об этом следователям. Ладно, а тебе не буду». «Курить надо меньше, балбес», — сказала она и дала отбой. «Ужас, господа сыщики!» Она даже плечиками передернула. «Просто кошмар какой-то!» «Да что случилось, Марина?» Первым не выдержал Яшин. Крымов наконец-то щелкнул зажигалкой, сделал затяжку. «Короче, это звонил друг Инги. Вадька Комаров. Тот еще балбес». «Молодежь!» — снисходительно пожал плечами Яшин. «Ну?» «Инга звонила ему незадолго перед смертью. Может, за минуты. Сказала, что ее преследуют. Он спросил, кто. Она была испугана. Сказала, это сука из магазина. Простите меня, господа сыщики, это были слова Инги. Потом добавила, этот манекен, эта тварь». «Ого!» — пробормотал Крымов и взглянул на Яшина. «Вот именно, ого!» — откликнулся тот. «Он был сам обкуренный», — продолжала Марина. «Решил, что и она обкурилась. А потом сказала, мне страшно, Вадька, она лезет ко мне. Просила его немедленно приехать. Он решил, что у нее глюки». «А она покуривала, Инга?» «Да», — вздохнула Марина, поймала испытующий взгляд мужчин. «Я нет, я не курю», — отвесила легкий поклон Яшину, чем вызвала улыбку Крымова. «Только пиво или сухое вино». «И что дальше?» — кивнул Яшин. «Он сказал, что в отрубе, еле до дома добрался. Родители чуть не пронюхали. Посоветовал ей успокоиться и лечь спать. Или что-то еще. Говорю же, он не поверил ей. Утром решил, что все это ему приснилось. Только через день очухался». «Вот это да!» — покачал головой Яшин и кивнул на телефон в руке Марины. «Вот это звонок! Вот это подробности! Что скажешь, Андрей Петрович?» «Скажу, что такой звонок дорогого стоит». «Но как все это объяснить?» — спросила Марина. «О, мы только в начале пути», — отреагировал Крымов. «Верно, товарищ старший лейтенант?» «В самом начале», — подтвердил Яшин. «Ну, тогда наберусь терпения. А пока мне в художку пора, господа сыщики. Подбросите?» — спросила Марина. «Разумеется, солнышко», — кивнул Яшин. У художественной школы, когда перед ней открыли дверцу, и она гордо вышла на виду у своих однокурсниц, Марина сказала: «Ладно, товарищ капитан, товарищ старший лейтенант, если что, звоните». Она перехватила взгляд Крымова. «Мой номер, Андрей Петрович, есть у господина Яшина. Спасибо за мороженое и кофе». Они попрощались. Сыщики забрались в машину. «Хорошая девочка», — с улыбкой заметил Яшин. «Очень хорошая», — честно подтвердил Крымов. «И красотка». «И красотка. И еще художница, плюс ко всему. Творческая натура». «И художница», — поддакнул Крымов. «Ты это к чему вообще?» «Как она на тебя смотрела, а?» «Позвони ей». «Был бы я свободен, шанса бы не упустил. Ей нравился этот нарцисс, Владислав, но уже разонравился. Юное сердце свободно». «Сколько ей лет?» 19. Самое то. И взгляд, как ты сказал, умный». «Позвони». «Думаешь, она ведь ждать будет твоего звонка?» «Точно говорю. Ты среди зверей одичал. Такое лекарство просто необходимо». «Даже не знаю». «Но на самом деле знал. По улыбке было видно». Яшин достал сотовый. «Забей телефон девчули, не знаю». «Ладно, уговорил», — усмехнулся капитан в отставке. Они остановились у дома Крымова. «Что мы имеем на сегодняшний день, Яшин?» «Девочке-воровке кажется, что за ней по магазину бегает манекен», — задумчиво проговорил Андрей. «Затем два убийства. Потом манекен оказывается у дома Инги, которая за пару часов до этого смотрела на эту куклу, и та ей злобно улыбнулась, как будто угрожала. Манекен забирается на третий этаж по пожарной лестнице, разбивает стекло, открывает окно. Убивает девчонку. Затем возвращается в магазин. Чудеса, да и только. Чертовщина какая-то, согласен. А если куклу на анализ? Вдруг в ней впрямь какой-то механизм вставлен? Не изобрели еще такого механизма, Костя. Это тебе не фантастический фильм про жидких мимикрирующих терминаторов. В этой жизни гениальный японец Хироши Ишигура добился только того, что его двойник, робот-андроид, копия автора, может разговаривать на любые темы, двигать руками и даже мышцами лица, правда, сидя в кресле. Лазающих по стенкам роботов еще не придумано. Это дела будущего столетия, да и то я сомневаюсь. Ладно, мне предстоит встреча с директором магазина «Афродита», а ты просто обязан найти хоть какую-то зацепку, которая приведет к настоящим убийцам двух воров, что караулили Люсю у магазина. Крымов мрачно усмехнулся. «Иначе нам просто крышу снесет», — закончил за него мысль Яшин. «Закипят мозги, и бац! Нет головы». «Ваши опасения небезосновательны, товарищ старший лейтенант». Очень серьезно отреагировал Крымов. «Надо будет в гараж съездить, посмотреть, на ходу ли моя тачка». «Съезди, посмотри, кстати», — оживился Яшин. «Вечером тебе еще проставляться, товарищ капитан. Люди ждут праздника со всем сердцем и открытой душой. Большая Галя сразу после обеда колбаску и сыр резать начнет. В этом она спец, а две ее лейтенантши зимний салат и винегрет замутят. Слово даю». Оставшись один, Крымов набрал номер директора модного салона «Афродита» Соболевского. «Анатолий Иванович?» «Да», — ответил бархатный голос. «С кем имею честь?» «Андрей Петрович Крымов, частный детектив, капитан убойного отдела в отставке. Очень бы хотелось с вами поговорить, и как можно скорее. В интересах следствия, разумеется». «Уж не о краже ли в моем магазине?» «Именно о ней. И о вашем загадочном манекене. Он вызвал у нас особый интерес. Когда мы можем встретиться? Я бы предложил сегодня в обед. Что скажете?» «Наша встреча исключительно в ваших интересах». «И в ваших тоже, если вас интересует история манекена». Загадочно усмехнулся директор.